Верно она сказала, что от смущения плела всякую чушь. Ведь сама же призналась мне, что ей 22. И вот нате вам, 19. «Значит, Ветрогон, вы эткий, — сказал судья, — вас обвиняют в том, что вы обманули девушку. Вы признаете обвинение? — спросил судья. «Признаю, сударь, — решительно ответил Жак. И это, и любое другое. Я преступник, господин судья, и, пожалуйста, не церемоньтесь со мной». «Вот плут, вот бездельник! — проворчал судья добродушным тоном комедийного дядюшки. И, опустив на грудь свою большую круглую голову, он погрузился в глубокое раздумье. «Пишите!» — проговорил он, встрепенувшись и подняв указательный палец. «Пишите, господин секретарь, принимая во внимание, что обвиняемый Жак Обри сознался в том, что лживыми обещаниями и заверениями в любви обманул девицу Жервезу Пьеретту Попино, приговорить упомянутого Жака Обри к штрафу в 20 парижских су и к уплате судебных издержек». «А тюрьма?» — спросил Жак. «Какая тюрьма?» — ответил вопросом на вопрос судья. «Обыкновенная? Разве меня не посадят в тюрьму?» «Нет». «И я не попаду, как Асканио, в Шатле?» «А кто такой Асканио?» «Ученик мастера Бенвенуто Челлини». «И что натворил этот ученик?» «Обманул девушку». «Кого же именно?» «Дочь парижского прево, мадемуазель Коломбу де Стурвиль». «Ну так что же?» «Как что?» «Я считаю приговор несправедливым. Мы оба совершили одно и то же преступление. Так почему же его засадили в Шатле, а меня приговорили только к штрафу в 20 парижских су? Да существует ли справедливость на этом свете?» «Конечно, молодой человек, справедливость существует. Вот почему мы и вынесли этот приговор». «Ничего не понимаю. Дело в том, бездельник, что честное имя благородной девицы стоит тюремного заключения, а честное имя простой девушки не больше 20 парижских су». «Но это чудовищно, отвратительно!» — воскликнул Жак Обри. «А ну-ка, дружок, платите штраф и убирайтесь по добру, по здорову», — сказал судья. «Никакого штрафа я платить не буду и никуда отсюда не уйду». «Тогда придется позвать стражников и отправить вас в тюрьму, где вы будете сидеть, пока не уплатите штраф». «Только этого мне и надо». Судья вызвал стражников. «Отведите этого бездельника в тюрьму отцов кармелитов». «Отцов кармелитов?» — воскликнул Жак. «А почему не в Шатле?» «Потому что Шатле не долговая тюрьма, а королевская крепость, поняли, дружок? И чтобы туда попасть, надо совершить что-нибудь поважнее. Вам угодно в Шатле? Как бы не так». «Постойте, постойте!» — запротестовал Жак. «Да постойте же, говорят вам! В чем дело? Если меня отправят не в Шатле, я согласен уплатить штраф». «Вот и хорошо». «Значит, не о чем больше толковать», — сказал судья и, обращаясь к стражникам, добавил: «Можете идти, молодой человек, согласен уплатить». Стражники ушли. А Жак вынул из кошелька и положил перед судьей 20 парижских су. «Сосчитайте», — велел судья секретарю. Секретарь опять изогнулся дугой, как мрачная черная радуга, над заваленным бумагами столом, и, не сходя с места, достал лежащие на нем деньги. Казалось, он обладает способностью безгранично вытягиваться в длину. «Сумма верна», — сказал он, пересчитав. «В таком случае отправляйтесь домой, бездельник, и освободите место для других. Правосудие не может заниматься только вами. Идите, идите». Жак Обри сам видел, что ему нечего больше здесь делать, и удалился в полном отчаянии. Глава 13, в которой Жак Обри поднимается до вершин поистине эпических. «А любопытно знать, — размышлял школяр, выйдя из дворца правосудия и машинально направляясь по мельничному мосту в Шатле.